братец Январь, хоть и подарил ей свое обручальное колечко, а одной звездочкой всю чаще лесную не осветишь, попроси месяц небесный посветить ей в дороге. Ладно, попрошу. Только куда он девался? Тезка! Месяц небесный, выгляни-ка из-за тучи! Сделай милость, проводи нашу гостью по лесу, чтоб быстрее ей было до дому добраться. Ну, брат Январь, конец зимней весне приходит. Бери свой посох. Погоди немного, еще не время. Ну вот, довел, значит. Спасибо, а теперь пора. Бежал Январь месяц на пригорок, взмахнул своим посохом, и опять стало холодно, пошел густой снег, закружилась, завыла метель, снова вернулась зима. Из-за северных морей, из серебряных дверей, на приволье, на простор выпускаю трех сестер. Буря, старшая сестра, ты раздуй огонь костра. Стужа, средняя сестра, скуй котел из серебра. Соки вешние варить, смолы летние курить. А последнюю зову метелицу Куреву. Метелица Курева закурила, завела, забыла, завалила все дороги и пути, не проехать, не пройти. Вернулась падчерица домой, счастливая, веселая, будто с гулянья пришла. Глаза блестят, щеки горят. Отдала мачехе корзинку с подснежниками и уснула. А колечко заветное крепко в руке держит. Говорила вам дать ей большую новую корзину, а вы пожалели, вот теперь пеняйте на себя. Ну, много ли в эту корзину золота войдет? Горсточка другая, места нет. А кто же знал, что она живая вернется? Еще с подснежниками. Нет, это дело неслыханное. Где она их разыскала, я ума не приложу. А вы у нее не спрашивали? Вон она, спрашивали. Да я и спросить-то толком не успела. Ведь она пришла-то, сама не своя, будто не из лесу, а с гуляния. Веселая, глаза блестят, щеки горят. Корзинку на стул и к себе за занавесочку. А я только глянула, что у нее в корзинке-то. Она спит, да так крепко, что не добудешься. День на дворе она все спит. Я уж сама и печку топила, и пол подмела. Ну, пойду я ее разбужу. А вы пока возьмите большую новую корзину и приложите в нее подснежники. Да ведь корзина-то пустовата будет. Так а вы пореже, попросторней кладите, она и будет полная. Ах ты умница моя! Так, как же мне их уложить, чтобы корзина полная была? Землицы разве подсыпать? Землицы подсыпать, цветочки они землю любят. Так, а где цветочки, там и листики, там и листики. Так... А дочка, она в меня пошла, нам обеим ума не занимать стать. Ну, доченька, полюбуйся, как я цветочки-то уложила. А? Что там любоваться-то? Вы полюбуйтесь. Колечко! Да какое! Откуда ж оно у тебя? Вон она, откуда. Зашла я к ней. Да? Стал ее будить-то. Да-да. Она и не слышит. Схватил ее за руку, разжал кулак. Глядь, у нее на пальце-то колечко светится. Я колечко потихоньку стянула, а будить ее и не стала. Ну, пускай себе спит. Вот оно что! Так я и думала. Что думала? Доченька, она не одна в лесу цветочки собирала. Ей кто-то помогал. Ай, та сироточка!